Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем мне трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Мы долгое эхо друг друга.